Может тебе нужен друг как я, как немецкий вульф. Я вошел в азарт, поцелуй мой зад. Почему я с ней, это сука смарт. Все о чем сейчас говорю, видят небеса. Было дело, я пиздел, потянули за базар. Дым-дым, казино и бляди. Она хочет сверху и она хочет сзади. Че ты босс, бро, нет, ты спятил. Давай иди отсюда и возвращайся с дядей. Одолжи крузак или скинь мне мульт в фильме. Наши дети это мини-мы, пусть. Потерпи, казак, атаманом будь. И удали оппонентов с берегов Невы. С миллиона сдача будет или нет? Я люблю Juicy Backwoods, я люблю минет. Не поверю никогда, что мой хоми ред. Просто живу как жил и забираю спред. White money, жора, антисошел. Я читаю мысли, но теперь без. Я читаю рэп, породистый как лошадь. R.I.P. мой плаг, мы грели. Дым-дым, казино и бляди. Она хочет сверху и она хочет сзади. Че ты босс, бро, нет, ты спятил. Давай иди отсюда и возвращайся с дядей. Дым-дым, казино и бляди. Она хочет сверху и она хочет сзади. Че ты босс, бро, нет, ты спятил. Давай иди отсюда и возвращайся с дядей.